Эпилог. Исаевск, Перун, некоторое время спустя. «Хреново выглядишь, Игорек!» Вместо приветствия сходу заявил мне Кабанов, ввалившись ко мне в кабинет. «Вашими молитвами!» — пробормотал я. «Ты чего так рано явился? Еще 4 часа!» «Да задолбался я! Поехали, да поехали!» Тоненьким голоском передразнил свою избранницу Серега, бесцеремонно плюхаясь в кресло. Хотя с учетом того, что некогда грузный парень превратился в худую тростинку, то вернее будет сказать, что спланировал. «Что, Ксюшенька спуску не дает?» — усмехнулся я, одновременно прикидывая, успею досмотреть ту тучу документов, с трудом выбитую утром у Гиты, или переоценил я все-таки себя. «Да я ее почти не вижу!» «Думал, раз такой повод, видели мы и себе немного времени, и фиг нам!» — недовольно произнес Кабанов. «Мы как только ковчег зачистили, так она оттуда вообще не вылазит. Все изучает местных обитателей и пытается наладить контакты с ними. Знал бы, не переселялся!» «Мы же уже с тобой говорили об этом. Нечего тебе делать на севере». Я положил очередной просмотренный документ в стремительно растущую стопку. «С момента высадки прошел уже месяц, и пусть ситуация на планете постепенно начинает стабилизироваться, нам всем нужно держаться вместе, иначе сожрут с потрохами». «Так я слышал, что император Аруда вроде решил организовать подобие совета, что был там». Серега ткнул пальцем вверх, намекая на космос, от которого мы теперь отрезаны навсегда. «И птичка на хвосте принесла, что твоя кандидатура туда тоже рассматривается». «Уже». Поморщившись, я достал бумажное письмо, доставленное совсем недавно на курьерском дирижабле, и протянул его товарищу. «Ого!» — воскликнул Кабанов. «Что ого?» — спросил возникший на пороге Валентина. «Да Игорька-то таки утвердили в составе совета!» — произнес Серега, протягивая усевшемуся в соседнее кресло Феррита письмо. Беловолосый парень укоризненно посмотрел на Кабанова. Он всегда так смотрел, когда барон позволял фамильярность по отношению ко мне. Однако промолчал и принялся читать письмо. «А какого черта в этом списке госпожа Син делает?» Подняв глаза, удивленно посмотрел на меня Валентина. «По той же причине, по которой там еще 5 человек, прибывших в числе беженцев», — ответил я. «Наш новоиспеченный император набирает себе сторонников, и те, кто прибыл сюда вместе с нами в самом начале, не совсем довольны его политикой». «Недовольны, еще мягко сказано», — рассмеялся Сергей. «Ставлю свой модуль, что уже через год в столице вспыхнет череда бунтов». «Твой модуль хрен теперь достанешь», — не повелся Валентина. «Тем более, что спорить на очевидные вещи бессмысленно. Игорь, ты лучше скажи, что будем делать с защитой границ? Твари становятся все злее, а помощи из центральных территорий мы точно не дождемся». «Про Кузнецова информации нет?» «Нет», — покачал я головой. «Несколько раз мне докладывали, что Илью видели в разных городах, но на контакт он идти больше не желает. Вопрос с Кузнецовым волновал и меня тоже. После исхода, как стали называть тот день, в который началась изоляция Перуна, Илья здорово изменился, и не только внешне. Как рассказывала Алена, после посадки Кузнецов еще сутки сидел внутри модуля, не выбираясь из кокона. А когда девушка, контролировавшая процесс доставки беженцев в Исаевск, вернулась к модулю, обнаружила, что кокон опустел. По словам охраны, модуль никто не покидал, однако, просматривая записи с внутренних камер, можно было увидеть, как странное существо, лишь отдаленно напоминавшее человека, прошло мимо ничего не замечающих охранников и скрылось в ближайшем лесу. Алена за время моего отсутствия несколько раз пробовала прочесать лес, чтобы найти следы беглеца. Но с каждым днем местные твари становились все злее и злее, и всякие поисковые операции пришлось свернуть. И тем не менее, о том, что Илья жив, я узнал раньше всех. Парень сам меня нашел через неделю после того, как я пришел в себя на планете. Как оказалось, это именно он выдернул меня из небытия, не дав Перуну растворить мое сознание. Заключив сделку с планетой, он материализовал меня на платформе, с которой мы в свое время отправились на орбитал. И от него же я узнал, что Перун не желает идти на контакт. Несмотря на зачатки разума, Убийство создателя человеком ввело живую машину в некий ступор, и лишь присутствие Кузнецова не давало ей объявить открытую войну людской расе. Наверное, именно поэтому Белиал и решил пожертвовать именно Перуном, чтобы заточить на нем дьякона. Теперь же планета отстранилась от контроля за биосферой, отпустив вожжи эволюции. И теперь, помимо привычных людских склок, нам предстоит непрерывный бой с агрессивной планетой, населенной чудовищными монстрами. Через 2 недели планируется первый совет. Я протянул руку Ферите, и тот отдал конверт. Попробую выбить нам преференции, как передовым территориям. Может, дадут добро на усиление воздушного флота. А то это искусственное ограничение, пропихнутое Хига, меня порядком раздражает. «Тебя или Алену?» Хитро прищурившись, поинтересовался Серега. «Нас обоих», — отрезал я, не желая признавать, что сестра мне всю плешь проела, требуя увеличить личный флот боевых дирижаблей. Несмотря на то, что космос для нас теперь закрыт, сестра от полетов отказываться не собиралась, усиленно проталкивая свои хотелки. Впрочем, выгоду воздухоплавания отрицать было глупо, тем более что территория Союза стремительно росла, и быстрая переброска войск становилась насущным вопросом. Мы, конечно, продолжали развивать сеть железных дорог, но по скорости их было глупо сравнивать. «Предположим», — кивнул Кабанов. «Впрочем...» — раздавшийся стук в дверь прервал его. «Ну, хоть кто-то культурный нашелся», — громко произнес я. «Войдите!» «Ты специально ото всех в кабинете своем скрылся», — громко произнес шагнувший в кабинет Жилин. Но тут взглядом наткнулся на сидящих Кабанова и Ферита. «А, все-таки не один». «Ну так, не можем же мы бросить товарища в столь страшный день», — ответил ему Кабанов, протягивая руку. «Я Ксении обязательно передам слова насчет страшного дня», — пообещал я другу, пожимая руку Ивану. «Как добрался, как Екатерина? Все в порядке?» «Да, правда, пришлось спустить бронепоезд впереди. Разведка доложила о новых тварях. Похожи на собак, но жрут только рельсы». «Но в этот раз доехали нормально». Иван сел в кресло и глазами зашарил по столу. Не найдя чайного набора, который обычно приносила Гита, грустно вздохнул и продолжил. «С Катей тоже нормально. Доктора говорят, что беременность протекает хорошо. Срок, конечно, еще небольшой, однако следим, следим». «Да нормально все будет», — сделанным спокойствием произнес Серега. «Кстати, по поводу нападения». Переключился я с деликатной темой, волнующих в последнее время многих. «Не кажется вам подобное поведение местной фауны несколько странным?» «Да черт его знает с этой чокнутой планеткой, что теперь нормально, а что нет», — проворчал Жилин, видимо, еще полностью погруженный в размышления о беременной жене. «Считаешь, что это могут быть краты?» Сразу поняв, о чем я, уточнил Ферита. «Ну, с генной инженерией они всегда были на «ты», — кивнул я. «Хотя с учетом того, что их храм сел фактически на противоположной стороне планеты, добраться сюда так быстро они не могли. Если только они не подружились с Перуном. Вряд ли. Он в курсе, что краты тоже пытались убить дьякона. И что-то мне подсказывает, что к ним он будет настроен так же недружелюбно, как и к нам. Однако все же нужно будет подумать насчет экспедиции». Постучал я по столу ручкой. «Если краты выжили, то мы имеем непризрачный шанс столкнуться с глобальной угрозой в ближайшие годы». «Как будто нам других угроз не хватает», — вздохнул Кабанов и тут же отвлекся на пиликующий коммуникатор. «О, Ксюша, говорит, что пора собираться». «Так времени еще навалом», — снисходительно посмотрел на товарища Иван и тут же взялся за свой пиликующий коммуникатор, на котором я успел заметить надпись «Жена». «И меня тоже зовут». Мы втроем синхронно посмотрели на покрасневшего Валентина, чей коммуникатор подозрительно молчал. «Да ладно», — удивленно произнес Кабанов. «Ну, Мила еще 15 минут назад написала». Не выдержав удивленных взглядов, все-таки признался Валентина. «Кстати, пока не забыл». Быстро сунув руку во внутренний карман пиджака, Ферита извлек 3 небольших конвертика и вручил каждому по одному. «Приглашение, в общем, через месяц у меня». Зачем-то пояснил парень, хотя и так все было понятно. Как-то быстро у Валентина с Милой сложилось. Она всего-то в сопровождении мамы и сестры прокатилась до соседнего феода, а через неделю ко мне заявился смущенный Ферита и, забавно запинаясь, попросил разрешения взять в жены младшую сестру. Признаюсь, чертовски хотелось помучить парня. Однако перед этим я имел удовольствие побеседовать с двумя боевито настроенными сестрами. Причем вместо «здрасти» они сразу перешли к угрозам по поводу того, что жизнь моя перестанет быть спокойной, если я не дам согласия. Вот так и живем. Вроде и хозяин в своем доме, а хитрые особи женского пола умудряются проворачивать свои темные делишки. «Ладно, езжайте давайте», — кивнул я товарищам, косящимся на непрерывно вздрагивающие коммуникаторы. «Отлично!» — первым подскочил Жилин. «Ты давай тоже не задерживайся!» Подойдя, он хлопнул меня по плечу, а после выскочил в дверь, спеша к своей дорогой жене. Через несколько секунд за ним последовали остальные, так что в кабинете я вновь остался один. Хотя один — это грубо сказано. С момента своего появления я почти постоянно слышал шепот планеты. Порой он был угрожающий, порой просящий, но никогда она не шла на контакт. И тем не менее, образовавшаяся между нами связь давала надежду, что мир, который построю я и мои друзья, сможет просуществовать достаточно долго, и наши потомки увидят звездное небо. Потянувшись в кресле, я выдвинул ящик в столе и, открыв его, не глядя, нащупал небольшую бархатную коробочку. Достав ее на белый свет, поставил перед собой и через несколько секунд, собравшись с мыслями, открыл. Четыре кольца с сине-черными камешками материализованного эфира заиграли различными оттенками, постепенно меняя цвет, пока не приобрели бриллиантовую прозрачность. Полюбовавшись на произведение ювелирного искусства, захлопнул крышку обратно и, подкинув коробочку вверх, ловко поймал ее, а после, поднявшись с кресла, направился к выходу. «Что ж, этот день рано или поздно должен был настать, Игорь», — пробормотал я, усаживаясь в машину, которая тут же тронулась с места, увозя меня в сторону моей резиденции. Впрочем, в своих новых апартаментах я пробыл недолго, ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы влезть в торжественный костюм, а после этого отправиться к месту проведения торжественной церемонии. «Все уже в сборе. Я думал, ты сбежал куда-нибудь», — громко произнес встречающий меня у входа в зал Леонов. «Да куда я с космического корабля денусь?» — улыбнулся я, глядя на гиганта в кои-то веки облачившегося в строгий костюм. «Уже никуда», — на полном серьезе кивнул Леонов. «Так что иди вперед и не оглядывайся». Негромко скрипнули двери. Я очутился на пороге богато украшенного зала, по центру которого шла красная ковровая дорожка. По бокам от нее, образуя узкий проход, стояло множество переговаривающихся между собой людей. Едва я вошел в зал, как толпа тут же затихла и повернулась в мою сторону. Медленно шагая, я то и дело выхватывал из толпы лица знакомых людей. Вот стоял Антон Кулясов, все такой же оляпистый парень, даже на такую церемонию умудрившийся надеть разноцветный костюм. Впрочем, вряд ли кто-то, кроме меня, был готов сделать замечание по поводу внешнего вида одному из приближенных к императору человеку. Чуть дальше я разглядел графа Прата с младшей дочерью. Несмотря на то, что после событий в столице определенная напряженность между нами осталась, мы, как два разумных человека, понимали выгоду от дружбы и всячески налаживали отношения. А вот кто открыто негодовал, так это следующие гости, а точнее, гостья. Илька Хансен со своим отцом. Как это ни смешно, но содержание письма, которое девушка передала графу, я узнал уже после всех событий, как раз тогда, когда уже был способен наплевать на некоторые условности. Улыбнувшись, я слегка кивнул поджавшие губы графини и проследовал дальше, чувствуя, как Илька продолжает сверлить меня взглядом. Впрочем, я уже переключил свое внимание на других людей, тем более что, чем ближе я подходил к концу дорожки, тем более близкие люди там стояли. Род Кэмпбеллов, мои первые соседи и враги. Чета Жилиных и мой будущий родственник Ферита, которого держала под руку моя сестренка Мила. С другой стороны, за мной наблюдал умудрившийся быстрее меня добраться Леонов, за руку которого держалась Джоран. А перед ними стоял Сергей, ребенок которого мы спасли из погибшего города Любичи, и Астрид Штейн, матриарх без рода с удивительным даром, на который я возлагал немалые надежды. Тут же находились и патриархи родов, входящих в наш союз, Зервас и Рихтер в окружении своих отпрысков. И, естественно, в конце пути, у небольшой статуи, изображающей моего отца, стояла вся моя семья. Матушка, сестры и братья, на лицах которых отображались все муки ада от необходимости стоять на месте и вести себя спокойно. Подмигнув им, я, наконец, остановился и повернулся лицом к входу. На мгновение воцарилась тишина, а после зазвучала тихая музыка, постепенно становящаяся все громче и громче, которая тут же оборвалась, едва в проходе появились четыре мои спутницы. Нет, не так, четыре моих жены. Настя, Крис, Кира и Агаши. Те, ради кого я готов на все и даже больше. И пускай я не знаю, что именно нас ждет дальше, но пока со мной те, кого я люблю, мы будем жить вечно. Конец. Expansion!